Глава 10. Запомни, как бы тебе не было больно, ты всегда должна ступать так, словно идешь босиком по шелку. Эльчин Сафарли, мне тебя обещали. Джаред. Не хочу впускать реальность в свои мысли, продолжая плыть на волнах пульсирующего удовольствия. Пусть разум подождет. Мне хочется продлить мгновение, остановить время. Остаться здесь еще немного, спрятавшись от мира за запотевшими стеклами. Она держится за меня так отчаянно, так крепко, впиваясь ногтями в спину. Ее взгляд говорит так много, кричит, проникая глубже, заставляя слушать. Закрывая глаза, прижимаюсь лбом к ее щеке, успокаивая дыхание. Ошибаешься, Мелием. И мне больно признавать, что все испытанное нами не настоящее. Если сейчас я отдам Мел ее документы, билет на самолет и пожелаю удачи, она уйдет, не обернувшись. Не сможет жить дальше, улыбаться миру, любить других мужчин, не меня. Я останусь тяжелым воспоминанием, безумным ночным кошмаром, наваждением. Сейчас она нуждается во мне, в острых ощущениях, ища смысл, оправдывая, придумывая чувства, которых быть не должно, но потом, спустя время... Мел будет стыдиться, захочет забыть, стереть из памяти. Я не оправдываюсь, не сожалею. Я заслужил, но никогда не буду другим, даже для нее. Особенно для нее. Я хочу, чтобы она приняла меня таким, как я есть. Сейчас и тогда, в спальне, когда грозовые вышки освещали ее кровавый танец. Желание держать ее пульс в руках, спасать и разрушать, ставить на колени и возвышать в ранг богини, никогда не позволит мне совершать разумные поступки. «Энтэкзай» — ты мое наказание с арабского. Произношу я, проводя губами по влажной солоноватой коже Мел, приподнимаясь, чтобы посмотреть ей в глаза. Она выглядит хрупкой, бледной и беззащитной, нуждающейся в нежности и утешении. Встаю на колени, натягивая штаны, рассеянно скользя взглядом по стройным обнаженным бедрам, острым коленкам, которые она тут же плотно сжимает, дрожащими пальцами опуская вниз подол платья. Моя кожа медленно остывает, благодаря работающему на полную мощность кондиционеру. Я замечаю, как Мел снова начинает трястись, как в ознобе, тянусь к панели приборов, но она перехватывает мое запястье. «Не убавляй, это нервное». Хрипло шепчет она, ее испуганный потерянный взгляд с поволокой боли не отрывается от меня. Она ждет чего-то, надеется. Глупая. «Мне нужно купить тебе абайю. Ты не можешь появиться в отеле в таком виде. Мне придется запереть тебя здесь на полчаса. Может, меньше». Отстраненным голосом говорю я, чувствуя, как ее пальцы на моем запястье сжимаются сильнее, а потом бессильно расслабляются. Она опускает ноги на пол, вздрагивая всем телом от приступа боли. Я инстинктивно тянусь к ней, касаясь ладонью ее плеча. «Больно?» Она не отвечает, глядя вниз на свои коленки, прячась от меня пеленой своих волос. Но я и так знаю. Боль бывает разной, но ту, что я причинил ей, объединяет все ее грани и оттенки, невыносимая, острая, пронзающая насквозь при каждом шаге движений. «Лана, я позабочусь о тебе, все пройдет». Она издает нервный смешок и кивает. «Я понимаю, какими нелепыми и жалкими сейчас кажутся мои обещания». «Не натворишь глупостей, Мельгим?» – спрашиваю я. Снова безмолвное покачивание белокурой головы из стороны в сторону. Я достаю влажные салфетки, протягивая ей. «Приведи себя в порядок, пока меня нет». Натягиваю футболку, брезгливо морщась, замечая на ней капли крови и выхожу в сухой зной асада. Блокирую дверь одной кнопкой, убирая брелок в карман и направляюсь в ближайший магазин. Слава Аллаху, в центре асада проблем с многочисленными бутиками не возникает. Я выбираю дорогую красивую абайю из тончайшего блестящего атласа, расшитого драгоценными камнями, хиджаб из такого же материала, пару футболок для себя, одну из которых надеваю сразу в магазине, выкидывая заляпанную кровью в урну. Следующим пунктом становится аптека. Скупаю обезболивающие, антисептики и мази для ран на ступнях Мел, бинты, повязки. Чувство вины и что-то еще, глубинное, тревожащее мое сердце и разум, заставляет меня зайти в один из принадлежащих моей семье ювелирных магазинов. Продавщицы узнают меня с порога, мне предлагают самые редкие и особенные драгоценности, но я не хочу, чтобы мой подарок выглядел как оплата за секс. После беглого осмотра выбор останавливается на простой, но изящной подвеске из белого золота с ярко-голубым аквамарином в форме лотоса. Я могу купить ей самые редкие и дорогие бриллианты, алмазы, изумруды, но однажды она уже бросила мне в лицо подарок, который покупал не я. Хочу, чтобы Мел поняла, почувствовала, что на этот раз я выбирал сам для нее. Меня провожают недоумевающими взглядами, но мне безразлично мнение окружающих. Возвращаясь в машину, обнаруживаю Мел в том же подавленном состоянии. Я списываю ее настроение на стресс и боль, которую, несомненно, она испытывает после долгих скитаний по рынку. Протягиваю яркие пакеты, пристально всматриваясь в безучастное лицо девушки, на котором яркими голубыми огнями горят глаза. «Оденься», — мягко прошу я. Наши взгляды встречаются, и вижу, как выражение панического страха мелькает в глубинах ее глаз. «Решил принарядить меня?» — тихо спрашивает она. «Что там в отеле? Продашь меня, подаришь? Уже знаешь кому? Решил попользоваться напоследок, да?» Я хмурюсь, не сразу понимая смысл ее бредовой обвиняющей тирады. Мел быстро одевается, словно всю жизнь носила подобную одежду. Невольная улыбка касается моих губ, когда она закрывает лицо. Упаковал товар на продажу. «Доволен? Теперь позаботишься обо мне». «О чем ты толкуешь? Не понимаю». Продолжая глупо улыбаться, спрашиваю я. Никогда не думал, что вид женщины с головы до пят, окутанной в темную материю, может вызвать удовлетворение и похоть, но именно так и происходит сейчас. Может быть, я хотел этого с самого начала – закрыть Мел, спрятать от чужих взглядов. Мой тщательно и дорого упакованный подарок, и только я знаю, что под оберткой. Мои примитивные инстинкты оживают рядом с ней. Не знаю, почему так происходит, но Мел удается разбудить во мне не самые лучшие качества, даже ничего особенного не предпринимая для этого. «Объясни мне, Джаред», — неожиданно всхлипывает Мел, хватая меня за руки. «Не мучай больше. Что ты хочешь? Что собираешься сделать со мной? Скажи, или я не выйду из машины. Придется тащить меня, но я буду кричать и сопротивляться». «Мне нравится, когда ты кричишь и сопротивляешься». Я беру ее ладони в свои, переплетая наши пальцы. «Что я хочу, Лана?» — серьезно спрашиваю я, глядя сквозь тонкую сетку в ее глаза. «Разве ты еще не поняла? Ты сказал, что хочешь продать меня в бордель. Я думала, что Амир везет меня именно туда. Ты столько раз угрожал мне, что продашь меня. И ты поверила? Неужели ты всерьез допустила мысль, что я могу сделать подобное?» С ноткой злости спрашиваю я, чувствуя ее сомнения. «Ты здесь по многим причинам, и одна из них самая очевидная. Я хочу владеть тобой единолично, на моих условиях». «У тебя странные способы демонстрировать свои желания, Джаред», — с горечью произносит Мел. Какое-то время мы оба молчим, понимая, что оказались в тупике. Между нами так много чувств, самых разных, сумасшедших, противоречивых, обжигающих. Боль, ненависть, страсть, безумная жажда обладания. Меня ослепила ревность, признаюсь я неожиданно. Мел вскидывает голову, и я рад, что не могу видеть выражение ее глаз. Минута слабости, я пожалею о своих словах через... Черт, уже жалею. «Пошли!» — немного резко говорю я, открывая машину. Выхожу сам, потом помогаю выйти Мел. Она ахает от боли, вставая на ноги. Подаю ей пакет с медикаментами и, подхватывая на руки, несу к одной из самых дорогих гостиниц города. Вопреки ее обещаниям, Мел не кричит, не зовет на помощь. Ее руки обхватывают мои плечи, голова доверчиво покоится на моей груди. Меня встречают улыбчивые администраторы и провожают к лифту, который поднимает нас в апартаменты, занимающие целый этаж. Можно было выбрать номер поскромнее, но нужно ли? Я заношу Мел в просторную светлую спальню и опускаю ее на кровать королевских размеров. Она с облегчением вздыхает, позволяя себе вытянуться, одновременно снимая хиджаб и бросая его в сторону. Ее уставший взгляд скользит по мне, застывшему у подножия постели. Мое тело жаждет продолжения того, что мы начали в машине, но я понимаю, что от нее сейчас будет мало проку и, скорее всего, Мел вырубится прямо в процессе, а трахать бесчувственное тело нет никакого удовольствия. Хватит с меня раней, которая до сих пор каждый раз пугливо вздрагивает и зажимается, когда я прикасаюсь к ней. «Мне нужно принять душ», — смущенная моим красноречивым взглядом произносит Мел. «Могу устроить ванну с пузырьками. Джакузи размером с бассейн, как тебе?» Звучит заманчиво. Неуверенная улыбка полностью меняет выражение ее лица, и с неожиданной болью в сердце я вспоминаю, что именно так она улыбалась в Париже. Я давно не видел ее настоящей улыбки, той самой, которая заставляет всех, кто ее видит, улыбаться в ответ. «Я помогу тебе», — севшим хрипловатым голосом говорю я. Мел отрицательно качает головой, расстегивая многочисленные застежки на абайе. «С тебя халат, полотенце и мыльные принадлежности. Зубная щетка тоже не помешала бы». «Я помогу тебе», — повторяю я, — и это не предложение, а констатация факта. Мел поднимает на меня растерянный взгляд, и ее улыбка гаснет. «А как ты хотела, девочка?» Как только все стадии неприятия моей власти, смущения и раздражения проходят, Мел снова успокаивается, расслабляясь в теплой воде с ароматной пеной. Ее ноги лежат на краю джакузи, чтобы не тревожить раны. Ее глаза закрыты, дыхание ровное, словно малышка уснула. Пусть поспит, наберется сил. У меня на нее еще много планов. Пар поднимается вверх, оседая на зеркалах. Я снимаю футболку, беру стул и сажусь рядом с джакузи, собираясь заняться ступнями Мел. Снимаю старые повязки, и она просыпается, стонет от боли. «Шш, расслабься», — властно и строго говорю я, бросая на пол окровавленные бинты. Раны выглядят ужасно. Порезы глубокие, и некоторые кровоточат. Не представляю, как она могла ходить и даже бегать. Я помню, насколько это больно. Самое чувствительное место, пронизанное множественными нервными окончаниями. Подобные травмы наносят удар по всему организму. Если повреждены ступни, то каждый шаг вызывает боль во всем теле и в каждом органе, в каждой клетке. Особенная пытка. Не для простых смертных. Вспоминаю ее лицо, ее пылающие глаза, когда она танцевала. Моя ошибка в том, что я все время недооцениваю Мел. И, возможно, делаю это намеренно, ищу причины не испытывать к ней слишком много, но уже поздно, я крепко попал. Пытаюсь не затягивать мучения и действую быстро и четко, дезинфицируя раны, нанося заживляющие и обезболивающие мази. После накладываю пропитанные лекарством повязки и сверху снова оборачиваю чистыми бинтами. Мел все это время наблюдает за моими действиями сквозь опущенные ресницы, почти не дыша. Она, несомненно, испытывала сильные мучения от процедуры, но держалась достойно, ни разу не всхлипнув. «Так лучше?» – глядя в ее глаза, спрашиваю я. Она кивает, не сводя с меня напряженного взгляда. «Спасибо», – шепчет Мел едва слышно. Мои пальцы нежно скользят вверх по ее лодыжке. Я иронично улыбаюсь, глядя в ее раскрасневшееся лицо. «Странно благодарить за то, чему я стал причиной», – произношу я. «Почему те люди в магазинчике называли тебя белым тигром?» – меняет тему Мел. Одна моя ладонь мягко очерчивает круги на ее коленке, вторую опускаю в теплую воду. «Когда ты успела выучить столько арабских слов?» «Я точно помню, что они обращались ко мне не на английском?» – вопросом на вопрос отвечаю я. «Мой отчим служил в этих местах. И папа тоже». Ее голос предательски дрожит, и я на уровне подсознания чувствую наличие личной драмы в ее детстве. Наверное, потому что сам такой же. Каждый из нас носит свои раны. Но есть такие глубокие, которые не способны залечить ни время, ни смерть тех, кто их нанес. «Папа погиб», — отвечает Мел, прежде чем я успеваю спросить. «Отчим, он служил с ним, и они с мамой сошлись. Не сразу, но так вышло. Некоторые слова я слышала от него, но и общение с твоим гаремом помогло», — немного резко добавляет Мел. «Так почему белый тигр?» «Ты не сдаешься, Мельгим?» — с улыбкой спрашиваю я, мягко поглаживая внешнюю сторону ее бедра. Она и не думает закрываться. Все ее тело спрятано от меня толстым слоем пены, которая медленно-медленно тает, не позволяя увидеть больше. «Я любопытная», — кивает она с игривой улыбкой. «Так странно все происходящее. Это шаткое подобие мира, которое в любой момент снова может вспыхнуть и сгореть в пламени ярости и гнева». Взгляд Мел выразительно скользит по моим татуировкам. «Тигр? Явно что-то личное». «Белый, потому что я не похож на других». «Я заметила. Ты не носишь бороду и длинные рубахи, как остальные. У тебя светлые волосы, кожа и глаза. Господи, да мне даже в голову никогда бы не пришло, что ты араб. Моя мать англичанка, сухо напоминаю я. Мне не нравится затронутая тема. Слишком личные моменты я не готов обсуждать даже с Мел. Да, я помню. Они считают меня альбиносом. Почти с отвращением признаюсь я. Когда мне исполнилось 13, один из приближенных отца, влиятельный человек, подарил мне белого тигра. «Серьезно? Живого?» – восхищенно спрашивает Мел, даже немного подавшись вперед, охваченная любопытством. «Для сравнения, Лана, моему старшему брату на 13-летие подарили сокола, а среднему – арабского скакуна. И те, и другие являются особенными животными для нашей страны, и не только нашей. Мне подарили почти обреченного на смерть хищника, неспособного к размножению. Искусственно выведенный вид». Он был подарен не в знак уважения, наоборот, понимаешь? Меня ткнули в мое происхождение, намекнув на то, кем я никогда не стану. «Ты все усложняешь», — хмурится Мел. Искорки тревоги мелькают в голубых глазах. Я вспоминаю о своем подарке, который отлично будет смотреться на ее изящной шейке, оттеняя цвет аквамариновых глаз. «Уверена, что все здесь тебя уважают. Уважение, которое ты видишь, продиктовано страхом. Ты не понимаешь законов моей страны, — раздраженно отвечаю я. И не хочу понимать, но ты сам притащил меня сюда, — вспыхивает она с укором и обвинением, глядя на меня. Тогда зачем задаешь мне дурацкие вопросы? Поменьше думай, Мел. Раздвигать ноги у тебя получается гораздо лучше. Пошел ты, Джаред! — яростно вырывается у Мел, и она тут же испуганно прижимает ладошку к губам, уже наученная ждать от меня самой неадекватной реакции на ее строптивость. Прищурившись, я наблюдаю за сменой эмоций на ее лице. Она боится меня. Не знаю, не уверен, радует ли меня этот факт. «Тебе и правда лучше выйти. Я хочу побыть одна», — тихо говорит Мел, опуская глаза. «Хочешь, чтобы я уехал?» — контролируемой злостью спрашиваю я. Мел вскидывает голову, бросая на меня растерянный взгляд. «Ты оставишь меня здесь? Одну?» «С охраной, Мел. Одну тебя оставлять чревато», — ухмыляюсь я. «И раз ты гонишь меня, я поеду домой, выполню твое желание. Как ты там сказала в машине? Иди и трахни свою жену куда угодно. Видимо, этим я и займусь ночью». Мел напряженно смотрит мне в глаза, и я вижу всплески боли в расширенных зрачках. Я осознанно заставляю ее страдать, произнося подобные слова, но разве я говорю неправду? Она должна понимать, что жена никуда не денется только потому, что мы с Мел славно трахнулись в машине. Ничего не изменилось. Я медленно выпрямляюсь, и тогда Мел совершает то, что переворачивает мое сердце. Она хватает меня за запястье, удерживая. «Останься!» — шепчут ее губы. «Останься со мной, Джаред!» Мне хочется взять ее лицо в ладони и вечно смотреть на нее. Хочется целовать ее губы и признаваться в чувствах, которые никогда не смогут сделать нас счастливыми. Я не имею права, Мел. У Адама бин Рашида Аль-Саадата не может быть слабостей. «Не могу», — говорю я, мягко освобождаясь. Ее взгляд гаснет, как тысячи звезд каждую минуту во Вселенной. Никто не умирает, все живут дальше. Я приеду утром. Тебе нужно отдохнуть. Мелания. Я хочу владеть тобой единолично, на моих условиях. Меня ослепила ревность. Даже находясь в горячей ванной, я не могу унять легкую дрожь в своем теле. Слишком много событий за последние несколько часов, которые снова вывернули меня наизнанку. Теперь я знаю, сколько взлетов и падений способно выдержать мое сердце, и сейчас, в момент сближения с Джаредом, оно, израненное, избитое, уже покинутое последними надеждами и мечтами, снова начинает исцеляться. Его словами, сказанными в порыве хриплым полушепотом, его взглядами из-под полуопущенных ресниц, не прямыми, а украдкой. Этот взгляд Джареда, когда он не знает, что я вижу его в зеркале или боковым зрением, полон невысказанной боли и отчаяния на грани с нежностью и вожделением, непреодолимым желанием рвет мне душу. Этот взгляд и все его тайны, что он скрывает, меня и мучает. Настоящий взгляд. В эти моменты Джаред смотрит на меня так, словно хочет поцеловать каждый шрам, каждый сантиметр моего тела и одновременно поставить на колени, заставляя меня слушать его, покоряться ему, трепетать перед ним. Смертельно опасное сочетание, когда мужчина жаждет тебя до последней капли крови и в то же время хочет выпить ее до дна. Ядовитый коктейль, который будет во мне бурю эмоций. Раньше чувства к Джареду, любые, пугали меня. Я мечтала от них избавиться, но теперь все эти эмоции — это и есть моя жизнь. Он — моя жизнь. Здесь, в Анмаре, у меня никого и ничего больше нет. И не дай бог я произнесу эти слова вслух, потому что я сама еще не хочу в них верить. Не хочу верить в то, что я действительно способна так потерять голову. Настолько, что переспала с мужчиной, который так издевался надо мной. Потеряла голову, потеряла гордость. Я все потеряла сегодня, но обрела что-то большее. Обрела Джареда. Пусть всего на несколько минут, но мне казалось, он был настоящим со мной сегодня. Искренним. Без защитной жестокости, без хладнокровной маски. Как прежде, сильный, но уязвимый. Он стал моим героем, когда спас меня от тех ужасных людей, на которых я нарвалась по глупости. Непостижимо и безумно, но мой мучитель действительно стал моим спасителем. И я увидела в нем сломленность после нашего разговора в ванной. С того момента вся моя невидимая защитная броня снова разлетелась по швам. «Лана, я позабочусь о тебе. Все пройдет. Мне так хочется верить, что это правда. Вспоминаю его лицо в этот момент, и внутри расцветает целый мир, вселенная невероятных чувств и неизведанных прежде эмоций, которые могу испытать только с Джаредом. Я так хочу подарить ему эту вселенную, так хочу поделиться с ним всеми своими мечтами, страхами, чувствами, нежностью, любовью, яростью, всем, всем, всем без остатка, что забываю о том, кто такой Джаред Саадат и кем он может притворяться. Я забываю о том, что его вселенная отличается от моей, от всех других, которые мне встречались. Она похожа на черную дыру, заманивает и поглощает, притягивает тьмой и утопающими в ней звездами. И я уже давно приблизилась, давно там, за орбитой, и нет уже надежды на спасение. Думай головой, Мел. То, что случилось между нами в машине, недопустимо. Я переспала с женатым мужчиной. Содрогаюсь от одной только мысли об этом. Ледяной голос Эдварда из прошлого погружает меня в воспоминания, распарывает старые раны. Неужели он был прав? И я именно такая, как он говорил, ведьма с лицом ангела. Я невольно, но разрушаю жизнь какой-то девушки, и если она испытывает к Джареду хоть половину чувств, которые испытываю к нему я, то я последняя сука. Перебои сердца разрывают грудь. Джаред отправился выполнять обещанное — к жене. Этой ночью не я, другая девушка будет обнимать его и наслаждаться телом этого мужчины, иметь возможность прикоснуться к нему, слышать низкий бархатистый тембр его голоса. Не я, это буду не я. Я останусь здесь и буду сгорать от ревности, кусать губы, представляя его, такого противоречивого, далекого и необъяснимо притягательного одновременно. Почему? Боже, Джаред, зачем ты все усложнил? Ненавидеть тебя после адского танца было так просто. Осыпать проклятиями, пытаться сбежать и искать пути к спасению проще, чем снова сблизиться с тобой, видеть отголоски нежности в серебристых глазах, каплю заботы и то желание, с каким брал меня в машине. Слишком дико, неудержимо, неистово, и он не умеет иначе, с каждым разом ощущения еще более яркие, ослепительные, что даже страшно. «Наверное, мое сердце разорвется от бесконечных мыслей о том, что точно так же сегодня ты возьмешь Аранию. Я жуткая собственница, чувствую себя маленькой, обиженной девочкой, с опасным оружием в руках, которое хочет расстрелять всех его жен и шлюх. Ведь они не имеют права быть с ним. Я, только я его, Мелиим. Он только мой», — бессознательно шепчу, погружаясь в сон. «Ты только мой, Джаред». Закрываю глаза, медленно уходя под воду с пузырьками. Мои руки скользят по обнаженному животу, но память о горячих прикосновениях Джареда так сильна, что мне кажется, будто это он здесь, рядом, но его нет. Мне хочется плакать от разочарования, от болезненно ощутимой пустоты внутри. Я начинаю нуждаться в нем. Немного, чуть-чуть. С этим еще можно справиться. Но это уже не влюбленность, как в Париже, не легкое чувство счастья внутри. Это потребность в том, чтобы он всегда находился в непосредственной близости, в его теплоте, заботе, которую он мне дал, в защите. Я резко выныриваю из-под воды и в очередной раз прихожу в ужас от собственных мыслей. «Мел, ты забыла? Забыла о том, как он заставлял тебя плясать на стеклах и похотливо ухмылялся, наблюдая за твоими муками? И он еще не раз заставит преклонять колени, сгорать на пепелище разбитых надежд?» Мне хватило одного взгляда на уродливые белые, пропитанные кровью и моей болью бинты, чтобы прийти в себя, вспомнить, кто такой Саадат, и снова ощутить, как гнев поднимается из глубин души, вытаскивая наружу обиды и ярость. Никакой секс и проявление нежности не изменят того, что сделал Джаред. Я не смогу простить его, и я ненавижу себя за то, что в очередной раз проиграла ему, отдалась страсти, потеряла голову. Я почувствовала острую боль между бедер, все еще ощущая Джареда внутри себя. Черт, черт, черт, он нереальный, и в этом ему нет равных. Бог в сексе. Прикрываю глаза, вспоминая самые сладкие ощущения, и тут же встряхиваюсь, пытаясь избавиться от наваждения. Я могу бесконечно делать вид, что ненавижу Джареда, но мы оба прекрасно знаем, что это не так. И мне жаль, безумно жаль, что он так поступил со мной. Я могла бы любить его. Каким угодно, если бы он перестал ломать меня. Слишком много раз меня пытались сломать, слишком тяжело доверять кому-то свою душу, когда она уже изранена и исполосована шрамами, а теперь еще и порезами от сверкающих стекляшек. Превозмогая боль в ступнях, я насухо вытираюсь, придирчиво оглядывая свое отражение. Я изменилась за последние полгода, словно начала взрослеть только сейчас. Еще никогда я не чувствовала себя такой красивой и женственной, как тогда в Париже и как сегодня. Мое тело, несмотря на красноватые следы на бедрах и талии, стало таким красивым, женственным, готовым для мужчины, только для одного мужчины. Я знаю, чувствую это, то, что происходит с нами во время близости, магия, свободный полет, ощущение за гранью реальности, словно все наши стоны и движения — сон. А теперь, когда Джаред ушел, я проснулась. Завязывая халат из тонкого шелка цвета морской волны на талии, я смотрю на свое лицо и обещаю себе больше не засыпать, больше не позволять Джареду затянуть меня в свою черную, необъятную и запутанную вселенную. Я чувствую себя просто отвратительно, испытывая постоянный голод по нему, необоснованный и непреодолимый. Словно в меня вселился бес, который разрывается от тоски, выжидает, пока белый тигр не утолит его. Я почти не обращаю внимания на обстановку в номере от усталости, рассматриваю позолоту на всех ручках, бра и зеркалах, вдыхаю запах натурального дерева, восточных масел и свежести в чистом номере. Легкий ветерок развивает кончики волос. На улице жарко, но мне холодно без Джареда. Я ощущаю пустоту внутри, которую так хочется заполнить им. И вдыхать я хочу не порошок и масла, а запах его тела. Я кутаюсь в одеяло, сильно-сильно, нуждаясь в защите. Стараюсь не думать о Саадате, но все бесполезно. Перед внутренним взором мелькают его глаза, улыбка, и он весь обнаженный, загорелый и горячий. Нельзя допустить близости снова. У Джареда есть жена. Нужно просто чаще напоминать себе об этом. Я чувствую себя грязной, еще грязнее, чем тогда в 16, когда Эдвард унижал меня, заставляя чувствовать себя развратной, недостойной. Эйприл и Сэм посмеялись бы надо мной. Первая подруга-предательница уж точно не увидела бы трагедии в моей связи с мужчиной, связанным узами брака. Но для меня это было ужасно. Будто я не только второсортная дешевка, с которой можно только классно потрахаться, но еще и разлучница, который одним своим присутствием разрушает будущее идеальной арабской семьи. Все неправильно. Почему Джаред не понимает? В каком я положении? Что я, черт возьми, почувствовала, когда он ушел? Когда увидела его спину, всю в красных полосах, которые оставила я?